Ван Линь уже знал, что весь этот западный двор был поднят в воздух с помощью гигантского ограничения. Если бы у Ван Линя было время, он смог бы полностью разорвать это ограничение. Тем не менее, цель Ван Линя была не в том, чтобы нарушить ограничение, но в том, чтобы оно потеряло равновесие. Как правило, обычные ограничения даже не будут в состоянии сделать это, но ограничения Ван Линя были древними ограничениями. В сочетании с тем фактом, что он уже разместил несколько ограничений раньше, в тот момент, когда круги ограничения приземлились, дрожь стала распространяться по всему западному двору. Большое ограничение мгновенно потеряло равновесие, в результате чего западный двор наклонился в сторону. Волны криков пришли от западного двора, и большое количество женщин-культиваторов вылетело со страха в их глазах. В то время как Ван Линь делал все это, он никогда не останавливался, он быстро летел вдаль. Женщина, гнавшаяся за ним, стиснула зубы. Она остановилась в погоне за Ван Линем и быстро вернулась к большому ограничению, чтобы усилить его. Ван Линь покинул западный двор без каких-либо более препятствий. Но он знал, что в ближайшее время прибудут культиваторы средней стадии зарождающейся души из секты «Облачное небо». Как раз в тот момент, очень мощное божественное сознание пришло со стороны. В тот момент, когда божественное сознание прошло мимо Ван Линя, оно выпустило холодное фырканье. Ван Линь оставался спокойным. Если бы это был кто-то другой, его душа пострадала бы, но душа Ван Линя была чрезвычайно велика. Если его душа вышла из своего тела, оно не было бы слабее, чем душа культиватора разрывающего духа. Несмотря на то, что его душа в настоящее время была в ловушке внутри своего тела и не могла уйти, как она могла быть повреждена простым культиватором зарождающейся души? Его тело не прекращало двигаться, он продолжал двигаться вперед. Владелец этого божественного сознания был ошеломлен, но быстро сосредоточился на Ван Лине по мере приближения основного тела Ван Линя. Черная тень быстро пришла и приземлилась в руки Ван Линя. Эта черная тень была флагом ограничения, и за ним был сердитый культиватор зарождающейся души, запертый в ловушке Ван Линем. После того, как флаг ограничения приземлился в его руке, Ван Линь холодно улыбнулся. Он приземлился на землю и повернулся. Мгновенно, ограничение появилось у него под ногами, и его тело исчезло без следа. Даже божественное сознание, которое было сосредоточено на нем, потеряло его след. Основное тело Ван Линя уже вернулось в пещеру за пределами секты, и эта пещера была покрыта ограничениями, блокирующими божественное сознание. В то же время, во дворе, где Ван Линь жил, его аватар появился из круга ограничения в комнате. Он быстро привел себя в порядок, а потом сел культивировать. Этот вопрос был решен. В следующей половине месяца история главного тела Ван Линя распространилась по всей секте. Повсюду можно было найти различные варианты произошедшего. Нужно сказать, что такого не происходило в секте «Облачное небо» в течение длительного времени. Человек попал в секту среди бела дня, убил кого-то, а затем исчез на их глазах. Это было как пощечина секте «Облачное небо». Это даже насторожило несколько предков зарождающейся души, которые готовились перейти на разрывающий дух. Они вышли, чтобы исследовать и выяснили, что эти двое, которые были убиты, были Гун Сунь Тонг и Чен Лин. Все, кто был связан с ними, например, Чен Сянь и Лу Сун, были допрошены. Даже Ван Линь был поставлен под подозрение. В конце концов, культиватор зарождающейся души даже использовал его божественное сознание, чтобы проверить, врал ли Ван Линь. Однако, так как душа Ван Линя был гораздо больше, чем душа, которая культиватора зарождающейся души, он не смог ничего найти. По какой-то неизвестной причине, этот вопрос был оставлен в покое. Что касается Лиму Ван, она не была втянута во все этого. Это все была работа ее старшего брата. Его схемы были очень глубокими. Он знал, что лицо, ответственное за это, было другом Лиму Ван. Техника этого человека его очень напугала. Даже три культиватора зарождающейся души были не в состоянии остановить этого человека от входа и выхода из секты «Облачное небо», когда ему бы захотелось. В результате, как бы он посмел сказать что-нибудь? Если он заговорит, то этот человек появится незамеченным и убьет его. Жизнь Ван Линя вернулась в мирное русло снова, но в его уме продолжала появляться грустная улыбка Лиму Ван. Каждый раз, когда он видел эту грустную улыбку, он чувствовал, как будто сердце его прокалывают. Это чувство достигло своего предела, когда секта «Облачное небо» объявила на всю страну Чу, что один из трех алхимиков ранга 5, Ли Муван, образует пару культиваций с сыном старшины внешней секты Сунь, Сунь Чжиньвэем в ближайшие 2 месяца. Ван Линь тихо сидел в комнате. После дня и ночи размышлений, он вздохнул и в его глазах показался решительный взгляд. Холодный свет мелькнул в его глазах, когда он встал и пошел в сторону южного двора. Весь путь не был гладким, он был блокирован белым туманом. Тем не менее, после того, как он объявил его имя, кто-то пошел сообщить Ли Муван и путь открыли. Ван Линь медленно шел вперед. Хотя его шаги были медленными, было ощущение решимости в каждом из них. После того, как он прибыл к дому Ли Муван, голос Ли Муван долетел: обучение твоего учителя за закрытой дверью почти закончено. Если у тебя есть какие-либо вопросы, ты можешь спросить его, как только он выйдет. С этого момента, если я не призываю тебя, не приходи сюда больше. Ван Линь задумался на некоторое время, а затем медленно сказал: я хочу таблетку. Таблетку, которые могут поднять мой уровень культивирования до зарождающейся души за 2 месяца. Ли Муван была поражена. Она встала, открыла дверь и посмотрела на Ван Линя. Она спросила дрожащим голосом: кто? Кто ты? Ван Линь посмотрел с нежностью во взгляде, что было редкостью. Тем не менее, этот след мягкости был заменен спокойствием, когда он спросил: есть ли такая таблетка? Ли Муван прикусила нижнюю губу. Ее глаза выявили никогда ранее невиданное счастье, когда она смотрела на Ван Линя. Она до сих пор чувствовала неуверенность в ее сердце, но вскоре выражение ее лица вдруг изменилось, когда ее глаза стали холодными. Она прокричала: кто ты, черт возьми? Ли Муван сразу вспомнила, что капля крови в ее лбу не реагировала. Очевидно, что этот человек не был человеком, о котором она думает. Медленно, ненависть к этому человеку появилась и была перенаправлена к Ван Линю, который звучал почти так же, как тот человек. Ван Линь посмотрел на Ли Муван и выдохнул. Он положил руку на сумку, хранилище и достал кусок нефрита. После того, как он посмотрел на него немного, он бросил его Ли Муван. В тот момент, когда появился нефрит, все тело Ли Муван обмякло. После того, как она поймала нефрит, она прислонилась к стене, когда слезы радости текли по ее лицу. Убить Сунь Чжиньвэй легко, но нужно подождать, пока мой уровень культивирования будет достаточно высок, чтобы убедиться, что никто в секте Облачное Небо не осмелится заговорить. Когда я достигну стадии зарождающейся души, я могу забрать тебя в любое место во всей стране Чу, и никто не посмеет стоять на моем пути. Голос Ван Линя был тусклый, но его слова были полны надменности. Глава 220, без редакта. Глава 220, таблетки. Ли Муван подняла голову, когда она посмотрела на Ван Линя. Ее лицо медленно покраснело. Она сказала: ты можешь войти. Она отошла, чтобы выйти из дверного проема. Ван Линь ничего не сказал, когда он прошел вперед. Когда он проходил мимо Ли Муван, аромат, который может привести сердце любого к трепету, проник в его нос. Ван Линь остановился и посмотрел на Ли Муван. Они были очень близко друг к другу. Ван Линь мог ясно видеть, как ее лицо становится все более и более красным, даже ее шея начинает краснеть. Глаза Ван Линя уже не были холодными, когда он обнял за талию Ли Муван. Тело Ли Муван снова обмякло, когда она упала на грудь Ван Линю. Ван Линь мог четко чувствовать быстрое сердцебиение Ли Муван. После долгого времени Ли Муван прикусила нижнюю губу и толкнула Ван Линя прочь. Она посмотрела на Ван Линя и спросил: почему ты выглядишь по-другому? Ван Линь отпустил Ли Муван. Он оглядел комнату, потом сел на стул. Ли Муван налила чай для него, потом стояла, ожидая его ответа. Ван Линь слегка улыбнулся и сказал: Малян был одержимым телом. Это мое реальное тело. Ли Муван моргнула и быстро спросила: твое настоящее имя Ван Линь? Кроме того, почему твой текущий уровень культивирования настолько отличается от того, что я видела некоторое время назад? Ван Линь кивнул. После того, как он поразмышлял некоторое время, он ответил: Ван Эр, когда будет время, я тебе скажу. Теперь я хочу спросить, есть ли таблетка, которая позволит культиватору фундамента достичь стадии зарождающейся души через 2 месяца. Красивое лицо Ли Муван показало созерцательное выражение. Она прошептала: только в некоторых древних книгах есть записи о таблетках, которые позволили одному достичь стадии зарождающейся души в течение короткого периода времени, но рецепты этой таблетки либо потеряны, либо материалы для нее являются вымершими, и поиск альтернативных материалов крайне затруднен. Выражение Ван Линя был спокойным, но его сердце оборвалось. Если бы не было никаких таблеток, то, как он достигнет стадии зарождающейся души через 2 месяца? Это было очень серьезной проблемой. Ли Му Ван нахмурилась, пока она тщательно рыскала в своих воспоминаниях, сидя рядом с Ван Линем. Ван Линь не беспокоил ее. 200 лет вообще не оставили следов на ней. Это заставило Ван Линя чувствовать себя немного странно. Она не только не постарела, но стала еще более очаровательной, чем прежде. При ней был также изящный темперамент с оттенком высокомерия. Много различных рецептов и книг мелькнуло в голове Ли Му Ван. После долгого времени, ее глаза вдруг загорелись и, с тоном счастья, она быстро сказала: «Я думала о пути решения. Если двигаться с фундамента непосредственно к зарождающейся душе, то даже на всей этой планете, Сосука, не существует в принципе таблетки, которые могли бы сделать это. Но если мы разобьем эту проблему, то это будет выполнимо. Первая часть будет переход от фундамента к формированию ядра, а затем, после достижения формирования ядра, нужно будет попытаться найти способ добраться до зарождающейся души». Ван Лин кивнул. Ли Му Ван улыбнулась. Ее глаза были полны уверенности в себе. Она моргнула несколько раз ее красивыми глазами и сказала: «Если подняться до формирования ядра, Ван Эр имеет довольно много таблеток для этого. Ма, Ер, брат Ван, какие таблетки ты принимал до сих пор?» Ван Линь подумал немного, а затем сказал: «Этот аватар не принимал много таблеток, кроме Пэй Юань таблеток, только таблетки достижения фундамента». «Таблетки достижения фундамента?» Глаза Ли Му Ван были полны удивления, когда она продолжила: «Если бы это были просто Пэй Юань таблетки, то это было бы прекрасно. В конце концов, они являются самыми основными таблетки, которые алхимики учатся делать. Но таблетки достижения фундамента можно рассматривать как духовные таблетки. Брат Ван, ты сделал таблетку самостоятельно?» С этими словами она слабо улыбнулась и деликатно сказала: «Хэймэм, я вспоминаю сейчас, твой учитель, Чжоу Линь, все еще находится за закрытой дверью обучения. Я твой родовой учитель прямо сейчас». Лицо Ван Линя стало редкого слабого оттенка красного, который вскоре исчез. Он кашлянул и сказал: «Таблетки достижения фундамента были сделаны мною, но они были пропитаны духовной жидкостью, которой я одарил тебя раньше». Глаза Ли Му Ван показали серьезный взгляд. Она встала и спросила: «Есть ли у тебя еще эта духовная жидкость?» Выражение Ван Лин было спокойным, когда он кивнул. Грудь Ли Му Ван поднялась и опустилась обратно вниз, когда она глубоко вздохнула. «Брат Ван, сколько этой духовной жидкости у тебя осталось?» «Много?» — спросила она. Правая рука Ван Лин ударила его сумку, хранилище, после он положил белую бутылку на стол. Глаза Ли Му Ван показали разочарованный взгляд, и она пробормотала: «Так, если только одна бутылка осталась. Там, вероятно, было не так много чего-то столь редкого, как это с самого начала». Прежде чем она успела закончить, еще одна бутылка появилась в руке Ван Линя. Одна бутылка за другой появлялись в руке Ван Линя и были размещены на столе, пока не стало 8 бутылок. Ли Му Ван была ошеломлена. После долгого времени она успокоила свои чувства. Она посмотрела на 8 бутылок, а затем на Ван Линя, прежде чем просить: «Брат Ван, все эти бутылки заполнены духовной жидкостью или же ты разбавил ее?» Ван Линь слегка улыбнулся и сказал: «Я не разбавлял ее. Это та же самая духовная жидкость, которую я дал тебе раньше. Этого достаточно? Если нет, то я могу дать тебе больше». Лицо Ли Му Ван внезапно покраснело. Она посмотрела на Ван Линя и спросила: «Есть больше?» Ван Линь кивнул и сказал, улыбаясь: «У меня есть столь, сколько тебе потребуется». Грудь Ли Му Ван стремительно поднималась и опускалась. Она открыла одну из бутылок и внимательно посмотрела на то, что было внутри. Затем она посмотрела на Ван Линя с выражением недоверия. После долгого времени ей наконец-то удалось сказать одну фразу: «Брат Ван, ты знаешь, какие последствия эта духовная жидкость имеет?» Ван Линь не скрывал ничего и медленно сказал: «Я всегда использовал духовную жидкость вместо таблеток, чтобы поднять свое культивирование. В последнее время я заметил, что эта духовная жидкость может также помочь увеличить вероятность успеха в алхимии». Ли Му Ван была поражена снова. Она посмотрела на Ван Линя со странным выражением. После долгого времени она рассмеялась: «Брат Ван, ты на самом деле тратишь впустую небесное сокровище. Хотя я не знаю, откуда эта духовная жидкость пришла, после экспериментов с тем, что было в бутылке, которую ты оставил мне для оставшейся моей жизни, я обнаружила, что если использовать духовную жидкость во время алхимии, это может увеличить вероятность успеха при создании таблеток. Кроме того, если потреблять ее непосредственно, это может помешать старению. После того, как ты будешь принимать его в течение длительного времени, это может увеличить продолжительность жизни. Если большое количество этого использовать, чтобы сделать таблетку, она может сделать мощную духовную таблетку, которая была бы в несколько раз эффективнее, чем просто питье. Если есть только одна капля этой духовной жидкости, то в ней ничего хорошего, но если есть более чем 10 капель, она может быть продана за невообразимую цену в мире культивирования. После того, как Ван Линь услышал это, его глаза были по-прежнему спокойными, когда он сказал: «О, так что если ты используешь эту функцию, чтобы сделать таблетку, будет ли она увеличивать мой шанс достичь зарождающейся души?» Ли Му Ван глубоко вздохнула и сказала с уверенностью: «Если бы не было никакой духовной жидкости, то у меня не было бы никакой уверенности, что, помогая тебе достичь зарождающейся души, я преуспею. Все, что я смогла бы сделать, это дать тебе много таблеток и надеяться на лучшие. Но, со всей этой духовной жидкостью, у меня есть 30% шансов получить для тебя зарождающуюся душу через 2 месяца. 30%, нахмурился Ван Линь, когда он кивнул. Он быстро дотронулся до его сумки, хранилища и достал таблетку печи. Таблетка печи была та, что принадлежала Юнь Фэй. «Ван Эр, ты узнаешь эту таблетку печи?» Ли Му Ван только бросил один взгляд, и выражение ее лица вдруг изменилось. Ее глаза выявили вид неверия. После долгого времени она глубоко вздохнула и спросила: «Брат Ван, где ты был в эти последние 200 лет?» Ван Линь слабо улыбнулся и спросил: «Что, это сокровище?» Ли Му Ван неоднократно кивнула. Ее лицо было наполнено волнением, и ее тело испускало непреодолимую ауру. «Брат Ван, качество этой таблетки печи чрезвычайно высоко. На самом деле, она может быть сравнима с гигантской таблеткой печи в секте Облачное Небо. Ван Эр подозревает, что эта таблетка печи даже лучше, чем те таблетки печей. Если ты посмотришь на эти сложные линии, они не являются естественными, но это есть следы бесчисленных таблеток, полученных с помощью этой таблетки печи. Эти признаки иногда указывают на реальную стоимость таблетки печи. Если Ван Эр права, то это главное сокровище секты алхимии». Ван Линь тайно кивнул. Ее анализ был очень близок к его собственной спекуляции. Ли Му Ван посмотрела на желтую бумагу с мечтательными глазами и медленно сказала: «Но, по сравнению с этой таблеткой печи, этот кусок желтой бумаги является еще более драгоценным. Посмотри на печать на этой желтой бумаге». Ван Эр только видела намеки на это в некоторых старых книгах. Эта бумага называется печатью таблетки. Ее функция заключается в поглощении духовной энергии мира. Будучи печатью таблетки, она также помогает питать таблетку в то же самое время. Эта техника была редкостью еще в древности. Производственный процесс с печатью таблеток уже давно забыли. Что еще более редкое, так это полная печать таблетки, и что она по-прежнему функционирует. Надо сказать, что, даже если нормальная таблетка была бы помещена под печать таблетки, через несколько дней, ее эффект увеличивается на 1 раз. Если оставить на большее время, эффект еще больше увеличится. Ходят слухи, что все эти таблетки, бросающие вызов небесам в истории, были созданы после того, как они оставались с печатью таблетки в течение 100 лет. Можно сказать, что печати таблеток играют ключевую роль в создании этих таблеток. Ван Линь был очень удивлен. Он посмотрел на желтую бумагу. Он не ожидал, что бумага будет более ценной, чем таблетки печи. Какие именно таблетки будут внутри такой редкой таблетки печи и запечатаны настолько драгоценной печатью таблетки? Следуя этой логике, не будет ли таблетка еще более ценной, чем печать таблетки и таблетки печи вместе? Ли Му Ван сделала глубокий вдох. Она посмотрела на таблетку печи и продолжила ее красивым голосом: «Брат Ван, ты, возможно, уже догадался, что настоящее сокровище – это не печать таблетки или таблетка печи, но таблетка внутри. Ходят слухи, что только таблетки, бросающие вызов небесам, будут помещены внутрь этого типа таблеток печи и использовать этот тип печати. Ван Эр, теперь очень интересно, какого рода таблетка запечатана здесь внутри?» Глава 221, без редакта. Глава 221, растущее культивирование. Ван Линь смотрел на таблетку печи и думал о Юнь Фэй. Он ударил его сумку, хранилище и достал кусок нефрита. Это был кусок нефрита, который он получил от Юньфэй. Он положил кусок нефрита на стол и сказал: «Этот кусок нефрита был с человеком, который имел таблетку печи. Посмотри, если есть какая-либо связь между ними». Красивые глаза Лиму Ван загорелись. Она взяла кусок нефрита и просмотрела на него. Через некоторое время она слегка нахмурилась и прошептала: «Секта Цихуань. Это должно быть от секты Цихуань. Рецепты внутри этого нефрита явно из секты Цихуань. Брат Ван, ты это получил во внутренней части моря дьяволов?» Ван Линь кивнул. Лиму Ван слегка прикусила нижнюю губу и сказал: «Тогда это должна быть Цихуань секта». Цихуань секта была первоначально сектой из страны ранга 4, но после конфликтов с врагом секты, они переехали в море дьяволов и исчезли без следа. Кажется, эта таблетка печи принадлежала секте Цихуань, а это означает, что способ открытия печати потерян. Ван Эр только знает, что эта печать не может быть небрежно открыта. Для этого требуется ряд процедур и правильный выбор времени для открытия. Если она будет открыта силой, это может повредить таблетку, которая является стороной. Кроме того, Ван Эр чувствует, что таблетки еще не готовы. Даже если мы откроем ее правильно, то она не достигнет потенциала, который она могла бы достичь, если бы мы продолжили бы держать ее в заточении еще некоторое время. Ван Линь тайно кивнул. Это было единственное объяснение того, почему Юньфэй не открывала ее сама, но попыталась обменять ее на удаление ее ограничения. Лиму Ван сказала, с решительным видом: «Брат Ван, Ван Эр сходит в библиотеку секты «Облачное небо», чтобы увидеть, если есть какая-либо информация об открытии печати. Если эти таблетки для увеличения культивирования, то это увеличит твои шансы на достижение стадии зарождающейся души». Лиму Ван достала несколько бутылок таблеток и передала их Ван Линю. После того, как она объяснила, что все эти таблетки делают, Ван Линь ушел. Ван Линь покинул Южный двор под взглядом Лиму Ван, наполненным неохотой. В конце концов, культивирование Ван Линя было слишком низким. Если бы он остался с Лиму Ван слишком долго, это могло бы привлечь внимание людей. Таким образом, Ван Линь покинул Южный двор и решил пойти тренироваться за закрытую дверь обратно в свою комнату. Он и Лиму Ван уже договорились и оставили друг у друга нефритовый передатчик. После того, как она откроет печать, она пошлет таблетку ему. В то же время, для обеспечения безопасности Лиму Ван, Ван Линь оставил дьявола Сюйлига и второго дьявола, чтобы защитить ее. Работая вместе, эти двое должны быть в состоянии удержать даже культиватора зарождающейся души на немного. Такого количества времени будет достаточно, чтобы появилось основное тело Ван Линя. Кроме того, только дьяволы, которые имели связь с Ван Линем, могли связаться с ним, пока он находился внутри пространства шара, бросающего вызов небесам. Как только Ван Линь вышел из Южного двора, нежный голос вышел из белого тумана позади него. «Ваше имя Ван Линь?» Шаги Ван Линя остановились. Он обернулся и увидел, что из клубов белого тумана вышел мужчина средних лет. Он был очень красив и очень изысканным. У него была аура феи. Этот человек был сыном старейшины наружной секты Сунь, Сунь Чжиньвэй. Ван Линь спокойно сказал: «Это я». Сунь Чжиньвэй дружелюбно улыбнулся и усмехнулся. «Ты просто приходил, чтобы увидеть твоего кровного учителя?» Ван Линь ухмыльнулся в его сердце, но он спокойно кивнул. Сунь Чжиньвэй посмотрел на Ван Линя и улыбнулся. «Через 2 месяца, я также буду тем, кого можно считать твоим кровным учителем. Ты очень старательный, и это хорошо. Если у тебя есть какие-либо вопросы по алхимии, ты можешь спросить твоего кровного учителя, и если у тебя есть какие-либо вопросы относительно культивирования, ты можешь спросить меня». Выражение Ван Линя оставалось нормальным, когда он спокойно сказал: «Если это все, ученика до сих пор ждет партия таблеток». Сунь Чжиньвэй рассердился и его лицо осунулось, но он снова быстро улыбнулся. После того, как он взглянул на Ван Линя, он вынул летающий меч и сказал: «Этот летающий меч называется «Зеленый ветер». Рассмотри это как приветственный подарок. Возьми его». С этими словами он махнул рукой, и меч двинулся к Ван Линю и начал плавать перед ним. После того, как Ван Линь получил его, он сцепил руки, чтобы сказать свою благодарность, а затем развернулся и ушел. Сунь Чжиньвэй продолжал улыбаться, пока Ван Линь уходил. Холодный свет вспыхнул в его глазах, когда он тайно подумал: «Это отродье только на этапе фундамента, так что он будет идеальной пешкой, чтобы следить за Лиму Ван. Хэмэмэм, даже если он подозревает что-то с его культивированием, он не сможет ничего найти». Ван Линь прошел весь путь обратно во двор, где он жил. После того, как он вошел в его комнату, он сформировал ограничение и поставил его на летающий меч. Летающий меч светился холодным светом. Сунь Чжиньвэй, давая ему летающий меч, лишь подтвердил предсказание Ван Линя. В лучшем случае, летающий меч был лишь средством, чтобы шпионить за ним. Ван Линь ухмыльнулся. Его ограничение не только остановило действие мониторинга летающего меча, но сделало это таким образом, что Сунь Чжиньвэй не заметит. После броска летающего меча в сторону, он глубоко вздохнул и положил руку на лоб, чтобы войти в шар, бросающий вызов небесам. Ван Линь знал, что у него мало времени. С шаром, бросающий вызов небесам, у него было около 2 лет времени. Это было немного времени. Ван Линь сидел, скрестив ноги внутри шара, бросающий вызов небесам, и перед ним были более 10 бутылок с таблетками. Некоторые из бутылок были запечатаны воском. Эти таблетки были лучшими из таблеток, они были сделаны Лиму Ван за последние 200 лет. Все эти таблетки очень подходили для него и увеличивали его шансы на выход в стадию формирования ядра. Ван Линь следовал указаниям Лиму Ван и поместил бутылки в порядке, в котором ему нужно было справа налево. Он взял бутылку и открыл восковую печать. Сильный аромат лекарств донесся из бутылки. Внутри него были таблетки размером с 10 орехов личи. Эта таблетка была названа таблеткой Цицзо. Это были духовные таблетки 2-го ранга. При использовании большого количества редких ингредиентов, они не только обеспечивали большое количество духовной энергии, это также помогали расширить каналы в теле. Эти таблетки Цицзо были одними из 18 редких таблеток в старой секте Лохэ. В мире культивирования, это были очень редкие таблетки и ценились выше таблеток фундамента. То, что делало эти таблетки настолько редкими, были их последствия для расширения каналов. Даже в секте Облачное Небо, не было много таблеток, что расширяли каналы, и все эти таблетки были ранга 4. Для таблетки ранга 2 увеличение каналов было крайне редким. Внутри секты Облачное Небо было только 20 или около того этих таблеток Цицзо, и все они были сделаны Лиму Ван. Ван Линь взял таблетку и положил ее в рот. Затем он сразу же начал культивировать. Духовная энергия хлынула в его тело, и он сразу заметил разницу между ними и таблетками фундамента. Таблетка Цицзо больше чем удвоила духовную энергию таблеток фундамента. Безграничная духовная энергия медленно успокоилась, как только она была проглочена тактикой древнего бога. Через некоторое время, Ван Линь проглотил еще одну таблетку. Время медленно прошло мимо, и культивирование Ван Линя достигло последней стадии фундамента после приема всех таблеток Цицзо. Этот метод потребления таблеток, который учитывает любые негативные последствия в будущем, был тем, на что только Ван Линь был готов. Надо сказать, что даже несколько таблеток, специализирующихся на методах культивирования, никто не будет принимать так много таблеток в такой короткий промежуток времени. В первую очередь, поглощение было очень большой проблемой. Время поглощения варьируется в зависимости от таблетки, но это занимает, по крайней мере, несколько дней, или даже дольше, чтобы полностью поглотить всю духовную энергию в таблетке, так чтобы ничего не было потрачено впустую. Помимо того, что материалы для таблеток были редки, культиваторы не хотят быть расточительным, поэтому они поглощают большую часть духовной энергии, насколько это возможно, но таблетки содержат довольно большое количество духовной энергии. Если слишком много впитывается сразу, это не только не поможет, но и увеличит шансы дьявола, входящего в культиватора. И если слишком много таблеток потребляются в течение короткого периода времени, или, так сказать, если культивирование повышается слишком быстро в течение короткого периода времени, то даже если нет никакого вреда для организма, это будет иметь смертельные последствия для будущего культивирования. Но ни одна из этих проблем не существовала для Ван Линя. Прежде всего, с тактикой древнего бога, духовная энергия в таблетках быстро всасывалась. А что касается влияния на будущее культивирование, это был только аватар, а не основное тело. На самом деле, аватар был в основном просто супертаблеткой в пути. Тем не менее, количество энергии в этой таблетке было вне чего-нибудь, что нормальная таблетка будет иметь. Это была таблетка в форме человек, чтобы помочь своему основному телу перерваться до стадии зарождающейся души. После использования всех таблеток Цицзо, Ван Линь взял вторую бутылку. Он не был уверен, как трудно для его аватара будет достичь стадии формирования ядра. Надо сказать, что тогда, с помощью подземного метода вознесения, Он сформировал три подгруппы ядра, а затем слил их вместе, чтобы сделать эмбрион ядра. Затем, только после принятия ряда таблеток от Ли Му Ван, он, наконец, достиг стадии формирования ядра. Ли Му Ван не сказала название этой таблетки, но сказала, что Ван Линь узнает, когда он увидит. Он сломал восковую печать, а затем заглянул внутрь бутылки и слабо улыбнулся. Внутри бутылки было 5 фиолетовых таблеток. Ван Линь сразу узнал их как таблетки Тянь Ли, что он принимал раньше. Кажется, Ли Му Ван потратила много крови и пота в эти последние 200 лет, чтобы снова очистить эти таблетки Тянь Ли. На самом деле, это было верно. Таблетки Тянь Ли были таблетками ранга 3 и материалы вымерли со страной Хо Фэнь. Лишь после прихода в секту Облачное Небо и с помощью ее статуса старшего, Ли Му Ван удалось получить материалы, чтобы сделать больше. Тем не менее, даже в секте Облачное Небо не было много этих материалов. После очищения 5 из этих таблеток, все материалы для них были израсходованы. На самом деле, подавляющее большинство материалов для таблеток Ван Линя были материалами, которые Ли Му Ван получила от секты Облачное Небо. Можно сказать, что стоимость культивирования Ван Линя на этот раз была полностью оплачена сектой Облачное Небо. Глава 222, без редакта. Глава 222, 7 печей, украденные у неба. Таблетки Тянь Ли могут увеличивать вероятность формирования ядра. Это была редкая таблетка, которая была предусмотрена только для основных членов секты или если член секты внес большой вклад. 5 таблеток Тянь Ли уже было огромным количеством. В конце концов, Ли Му Ван была только одним человеком. Должно быть усилие, чтобы сделать эти таблетки заняли у нее годы. После того, как Ван Линь посмотрел на них немного, он взял одну и положил в рот. Эти таблетки Тянь Ли были в несколько раз сильнее, чем те, что его главное тело принимало все эти годы. В конце концов, таблетки Тянь Ли тогда использовали заменяющие материалы. Время медленно прошло и первая Тянь Ли таблетка не подействовала. Хотя она и не подействовала, она переместила всю духовную энергию Ван Линя к его дантиню. Вторая таблетка Тянь Ли также не подействовала, но духовная энергия в теле Ван Линя стала еще более концентрированной. Если посмотреть со стороны, дантянь Ван Линя был похож на море, и все меридианы в его теле были подобны рекам. Духовная энергия текла из меридианов в его дантянь, образуя водоворот в середине. Каждый раз, когда этот водоворот поворачивался, вся духовная энергия в его теле возрастала. Процесс выглядел очень странно. Третья таблетка Тянь Ли также не подействовала, но водоворот в дантяне Ван Линя закружился еще быстрее. Вскоре капли золотистой жидкости собрались в центре водоворота. Ван Линь не сразу принял 4-ю таблетку, но сидел и культивировал. После долгого времени, водоворот начал замедляться, и в настоящее время образовалось 3 капли золотистой жидкости в его дантяне. Эти 3 капли золотистой жидкости были сформированы всей духовной энергией в его теле. В тот момент, когда появилась 3-я капля, вся духовная энергия исчезла повсюду в теле Ван Линя и даже водоворот в его дантяне медленно начал увядать. Ван Линь использовал тактику древнего бога. Тем не менее, вместо того, чтобы духовная энергия была поглощена его телом, он заставил духовную энергию циркулировать через его тело. У древних богов не было такого понятия, как фундамент, формирование ядра или зарождающаяся душа. В конце концов, никто из них не откажется от их внешнего метода питания, поэтому, помимо Ван Линя, никто другой никогда не использовал тактику древнего бога для внутренней силы. Поэтому, когда все духовные энергии в его теле сконденсировалось в 3 капли золотистой жидкости, Ван Линь был очень смущен, но он не мог найти какие-либо воспоминания, которые бы объяснили это. Он мог ясно чувствовать, что внутри каждой капли этой золотой жидкости было достаточно духовной энергии, чтобы соответствовать культиватору формирования ядра. Он чувствовал, что это было очень похоже, когда он был в долине Минцзю и в стране Чжая и использовал его цзи-сферы души, чтобы сформировать сущность холодного шара. Тем не менее, в конце концов, тело Ван Линя было разрушено и его цзи-сферы души слито с его душой. Он больше никогда не мог использовать эту технику холодной сути шара. Глаза Ван Линя загорелись, когда он посмотрел на 3 капли золотистой жидкости. Он взял 3-ю бутылку. Эта бутылка не имела восковой печати, и там внутри было более 30 черных таблеток. Эта таблетка была названа таблеткой Сэмин. Ли Му Ван сказала, что эту таблетку следует принимать после достижения стадии формирования ядра. На этапе фундамента, только одну можно было принято, в противном случае, тело человека распухнет, и его духовная энергия уйдет в хаос. Ван Линь спокойно взял эту таблетку, а потом, даже не глядя на нее, он бросил ее в рот. Внезапно, обрывки духовной энергии появились в первоначально пустых меридианах. Вскоре под влиянием тактики древнего бога, тело Ван Линя было снова наполнено духовной энергией. Он снова быстро циркулировал духовную энергию в его дантянь. Водоворот, который исчезал, начал замедляться, снова вращаться, пока он снова не стал быстро вращающимся. После того, как неизвестное количество времени прошло, золотая жидкость в дантяне Ван Линя увеличилась до 5 капель. Внезапное чувство набухания появилось в дантяне Ван Линя. Его глаза загорелись, когда он потреблял последние 2 таблетки тяньли и начал культивировать. 2 таблетки тяньли поднимались в теле Ван Линя, как гигантская волна. Давление, создаваемое волной, вскоре начало давить на 5 капель золотистой жидкости. Внезапно, 5 капель золотистой жидкости, которые первоначально были отделены друг от друга, начали подходить ближе друг к другу. Вскоре 5 капель столкнулись и сплавились вместе. В то же время, под действием 2 таблеток тяньли, дантянь Ван Линя дал трещины. Трещины нельзя было остановить, и в ближайшее время весь дантянь Ван Линя будет разрушен. Эти разбитые куски его дантяна слились в золотистую жидкость наряду с духовной энергией из таблетки тяньли. Вскоре все слилось вместе, чтобы сформировать в нижней части живота Ван Линя золотое ядро, которое было размером с кулак. Появились многочисленные линии, соединяющие золотое ядро с меридианом. Огромный всплеск духовной энергии появился, когда золотое ядро сделало один наоборот. В то же время Ван Линь открыл глаза. Его глаза сияли ярко, когда он пересек порог между фундаментом и формированием ядра. В течение всего этого времени Ли Му Ван была в библиотеке в течение более 1 месяца. За этот месяц она почти никогда не уходила, так как она искала через библиотеку способ, чтобы открыть печать. На самом деле, она уже нашла 3 способа, чтобы открыть печать таблетки, но каждый из этих методов имели возможность снижения эффекта таблетки или то, что сделает таблетку бесполезной. Ли Му Ван не могла согласиться на эти риски. У нее было такое ощущение, что эта таблетка была ключом для Ван Линя и его прорыва на этап зарождающейся души. Сунь Чжиньвэй следил за действиями Ли Му Ван. Он уже чувствовал, что что-то странное происходит с ней, пока она находится внутри библиотеки так долго. Но независимо от того, как долго бы он ни гадал и ни анализировал, он не мог понять, в чем дело. И, что касается этого ученика по имени Ван Линь, он был за закрытой дверью обучения в течение месяца и вообще не виделся Ли Му Ван. Летучий меч, который Сунь Чжиньвэй дал Ван Линю, до сих пор не посылал никакого ответа. Хотя все это было нормально, Сунь Чжиньвэй все еще чувствовал, что что-то было не так. Оставалось только около месяца до начала церемонии культивирования поры. Всякий раз, когда кто-то из секты приходил поздравлять его, он не был обязан приветствовать их, так что он больше не беспокоился об этом деле. Несколько культиваторов зарождающейся души секты «Облачное небо» также знали, что Ли Му Ван не нравится идея поры культивирования, поэтому они не задавались вопросом, почему она была в библиотеке так долго. Они даже открыли секретные участки, которые были обычно ограничены для нее, ее в услугу, чтобы попытаться исправить разрыв между ними. За 20 дней до дня церемонии культивирования поры, Ли Му Ван, наконец, нашла другой способ, тот, который имел больше шансов на успех. Она тщательно просчитала в ее сердце, что с помощью этого метода был 50% шанс открытия печати без ущерба для таблетки. Даже если он не был успешным, то вред для таблетки не будет очень большим. По крайней мере, шанс для таблетки остаться бесполезной был самым низким из всех методов. Видя, что время заканчивается, она решила использовать этот метод. После того, как она приняла свое решение, она быстро записала метод. Тем не менее, она не ушла сразу же, но читала о некоторых других вещах в течение большей части дня, прежде чем окончательно уйти. На самом деле, в течение всего месяца Ли Му Ван записала много вещей, пока долго оставалась здесь. Она также читала о многих вещах, кроме вещей, связанных с печатью таблетки. Причина, почему она сделала это, была в том, чтобы обмануть других. Ли Му Ван не была новичком в мире культивирования. На самом деле, после того, что она пережила, ее ум стал еще более резким и холодным. Если бы она не стала такой, ее было бы очень трудно выжить, как женщине в этом жестоком мире культивирования. Это предостережение пришло на самом деле в большей или меньшей степени от Ван Линя. Можно сказать, что Лиму Ван получила некоторую настороженность от Ван Линя во время пребывания в море дьяволов. Это предостережение спасало ее много раз после того, как они расстались. Она знала, что в секте «Облачное небо» были люди, особенно Сунь Чжиньвэй, которые хотели бы знать, что она искала здесь так долго. В результате, осторожность Лиму Ван сыграла очень большую роль. Даже если кто-то пришел бы, чтобы следить за ней, было бы очень трудно для них обнаружить то, что она действительно искала. Даже если они проследили технику записи, которую она использовала, они все равно не смогли бы найти многого. Во время ее пребывания здесь, Лиму Ван записала много вещей, и вещи относительно печати таблетки составляли только небольшую часть этого. Вскоре после того, как она ушла, Сунь Чжиньвэй вошел. После того, как он вошел, он вынул фиолетовый жетон, и на жетоне было ясно написано слово «облако». В тот момент, когда появился этот жетон, пространство в 3 ха метрах перед ним внезапно деформировалось. Когда вышли 2 мужчин в серых одеждах, оба смотрели на жетон и встали на колени. «Ученики внешней секты приветствуют Орден Облака», — сказали они. «Эта священная библиотека всегда охраняется внешней сектой. Что вы двое выяснили за месяц, пока вы шпионили Лиму Ван?» Лицо Сунь Чжиньвэй было уже не нежным, но показало след темноты. Один из мужчин в сером прошептал: «Поиск старейшины Ли был повсюду, от рецептов таблеток до эффектов лекарств. Из наблюдения ученика не было ничего, что выделялось бы». Сунь Чжиньвэй нахмурился. Он не верил, что Лиму Ван потратит месяц времени, чтобы посмотреть на случайные вещи. Он задумался на некоторое время, а потом спросил: «А она записала что-нибудь?» Другой мужчина в сером спокойно сказал: «Да, но записи были столь же случайными. Выглядело так, как будто у старейшины Ли не было никакой реальной цели. Тем не менее, есть еще одна возможность». Глаза Сунь Чжиньвэй загорелись, и он сказал: «Говори». Человек в сером спокойно сказал: «Старейшина Ли очень умная и осторожная. Она уже знала, что за ней будут шпионить люди, так что она намеренно скрыла поиск среди других вещей. Если это действительно правда, то она преуспела». Сунь Чжиньвэй фыркнул. Он уже догадался, что-то было, но он помнил, что только 20 дней оставалось. Он очень хотел увидеть, что Лиму Ван могла с этим поделать. Сунь Чжиньвэй также больше не боялся друга Лиму Ван. Во время церемонии культивирования поры будут присутствовать много предков зарождающейся души. Если этот человек попытается что-либо сделать, предки позаботятся о нем для него. После того, как Ван Линь достиг стадии формирования ядра, он употребил несколько бутылок таблеток. Когда тактика древнего бога впитала всю духовную энергию в таблетке, его культивирование выстрелило вверх и прорвалось с ранней стадии формирования ядра к средней стадии. Но Ван Линь все еще чувствовал, что эта скорость была слишком медленной. Он проигнорировал последствия и продолжал принимать таблетки, но он мог чувствовать, что эффекты таблеток уменьшаются. Лиму Ван сказала ему об этом явлении. Это было то, что случалось с телом после того, как принимать слишком много таблеток. Это явление было очень загадочным. Хотя вся духовная энергия все еще была в таблетке, в тот момент, когда духовная энергия вошла в тело Ван Линя, большая ее часть исчезла бы до того, как тактика древнего бога могла быть даже активирована. Это явление было названо барьером тела. Это было проблемой, с которой любой, кто принимает много таблеток, сталкивается, и единственный способ устранить эту проблему был в том, чтобы принять еще более драгоценные таблетки. В противном случае, не было никакого другого пути. Независимо от того, как много времени не прошло бы, этот барьер будет существовать в теле. После того, как он постоянно принимал таблетки в течение нескольких дней, барьер тела появился в теле Ван Линя, но он не мог перестать принимать таблетки сейчас, и Лиму Ван также приняла во внимание этот вопрос. На самом деле, с таким мастером алхимии, как Лиму Ван, Ван Линь не должен был даже думать о таблетках вообще, потому что она уже подготовила все идеально. Ван Линь взял бутылку с земли. В этой бутылке был ключ, чтобы пройти мимо барьера тела. Таблетки в этой бутылке были названы таблетки, ломающие барьер тела. Несмотря на то, что они называли так, они на самом деле не удаляли барьер тела. Они были только таблетками, которыми Лиму Ван сделала с некоторыми очень редкими материалами, которые помогли бы телу лучше усваивать эффект таблетки. Если вы только посмотрите на ранг, эта таблетка была только ранга 1, но при правильном использовании, он может иметь некоторые удивительные эффекты. После приема этой таблетки, Ван Линь быстро взял несколько бутылок и проглотил все таблетки. Хотя скорость, на которой рассеивалась духовная энергия, не замедлилась, скорость, с которой тело Ван Линя поглощало ее, значительно увеличилась. Для нормального человека, хотя это и увеличивает скорость, он будет только в состоянии почувствовать, что он поглощает духовную энергию немного быстрее. Но с тактикой древнего бога Ван Линя, это небольшое увеличение дало ему достаточно времени, чтобы поглотить большое количество духовной энергии, которая была бы в норме рассеяна. С помощью этого метода культивирования Ван Линь взлетел вверх от средней стадии формирования ядра до последней стадии. Несмотря на то, что он не достиг пика последней стадии, он был очень близок к стадии зарождающейся души. Но все таблетки, что дала ему Лиму Ван, были использованы. В этот день Ван Линь очнулся от его культивирования внутри шара, бросающего вызов небесам. Он чувствовал зов от дьявола Сюйлига. Из его ранее достигнутой договоренности с Лиму Ван, он знал, что это означало, что она нашла способ открыть печать. Ван Линь встал и сделал шаг вперед. Его тело внезапно исчезло, как будто он прорвался сквозь пространство и бесследно исчез. В саду в северном дворе куски золотого света появились из пустоты и сплавились в человеческую форму. Вскоре эта фигура стала твердой, открывая фигуру Ван Линя. В тот момент, когда Ван Линь появился, его глаза загорелись, когда он смотрел на летающий меч, который он оставил на земле. Он махнул рукой и поднял меч. На летающем мече было помещено ограничение, сделанное из божественного сознания. Ограничение было довольно умным, но, как он и подозревал, что эффект ограничения был для мониторинга. Ван Линь спокойно бросил меч, и он застрял в земле. Он открыл дверь в комнату, когда он шел к воротам. Но как раз в тот момент, его шаги остановились, когда ворота бесшумно открылись, и Чжоу Линь вошел. После того, как он увидел Ван Линь, его глаза сразу же сосредоточился на нем. Он сразу же обнаружил изменения в Ван Лине. Надо сказать, что, прежде чем он вошел за закрытую дверь обучения, Ван Линь был только на 3М слое конденсации ЦИ. В настоящее время он даже не мог видеть сквозь культивацию Ван Линя. Даже если культивация текущего Ван Линя не была на последней стадии формирования ядра, он думал, что Ван Линь был, по крайней мере, на средней стадии. Он горько улыбнулся и сказал: «Учитель в настоящее время наблюдает за мной. Она попросила меня взять вас кое-куда и встретиться с вами». Ван Линь спокойно посмотрел на человека и кивнул. Чжоу Линь вошел в сад и закрыл ворота. Он посмотрел на Ван Линя со сложным выражением и сказал: «Это, я должен называть тебя дядя. До сих пор забываю. Так как ты друг моего учителя, ты мой дядя. Дядя, сюда, пожалуйста». Чжоу Линь покачал головой. Он был на самом деле все еще за закрытой дверью обучения, но он получил сообщение от Лиму Ван выйти раньше. Чжоу Линь был сиротой, который был спасен Лиму Ван и следовал за нее до сих пор. Он был полон уважения и благодарности к Лиму Ван. Со слов Лиму Ван, он понял, что ученик, которого он взял, был ее другом. Ему потребовалось очень много времени, чтобы во всем этом разобраться в его голове. Именно поэтому, после того, как он увидел уровень культивирования Ван Линя, он был только поражен, но не удивлен. Он просто предположил, что культивирование Ван Линя всегда был таким, и что он скрывал это раньше. Чжоу Линь прибыл в переднюю часть комнаты. Он махнул рукой, и дверь засветилась. После этого он открыл ее. Чжоу Линь повернулся, чтобы посмотреть на Ван Линя, а затем вошел в комнату. Ван Линь не двигался, но распространил его божественное сознание и тайно наложил ограничение, которое он сможет активировать в любое время на теле Чжоу Линя. Только после этого он вошел в комнату. Ван Линь был насторожен по отношению ко всем. Хотя Чжоу Линь был добр к нему прежде и был также учеником Лиму Ван, но когда приходило время, чтобы быть осторожным, он никогда не будет небрежен. Под своим развернутым божественным сознанием, он только нашел колебания духовной силы от таблетки печи, и все остальное казалось нормальным. В тот момент, когда Чжоу Линь вошел в комнату, он прикоснулся к его сумке, хранилищу и вынул 3 куска нефрита. Он поместил их под таблетку печи. Он сделал несколько шагов назад, когда он сформировал несколько печатей и отправил их в сторону таблетки печи. Таблетка печи светилась и погрузилась на 3 дюйма в землю. Чжоу Линь сделал глубокий вдох и схватил печь. После включения печи несколько раз, луч света появился на стене перед ним. Этот луч света двигался, как будто дракон махал хвостом. Он двигался быстро и вскоре сформировал образование. Чжоу Линь сделал несколько шагов назад и почтительно сказал: «Это образование связано с секретной комнатой, что учитель тайно подготовил, и ни один посторонний не знает о ней. Дядя, пожалуйста, входите. Ученик будет стоять на страже здесь и доложит дяде, если что-нибудь случится». Ван Линь не двигался, но смотрел на образование на стене. Через некоторое время он посмотрел на Чжоу Линя и сказал: «Твой учитель находится внутри секретной комнаты». Чжоу Линь тайно вздохнул. Он знал, что Ван Линь не поверил бы ему. Он горько улыбнулся, когда он вынул нефрита и сказал: «Это кусок нефрита учитель дал ученику. Дядя, пожалуйста, посмотрите». Ван Линь взял кусок нефрита и просмотрел его. Он посмотрел на Чжоу Линя, потом подошел к стене. В тот момент, когда он коснулся стены, его тело мгновенно исчезло. Выражение Чжоу Линь оставалось нормальным, когда он повернул таблетки печи и сделал так, что образование исчезло. Он поместил некоторые травы в таблетку печи и начал концентрироваться на алхимии, но в действительности он сдержал свое божественное сознание распространенным, так что если что-нибудь случится, то он немедленно сообщит об этом своему учителю. Чжоу Линь не знал, что за отношения были у Ван Линя с его учителем, но он знал, что все, что теперь у него было от Лиму Ван, так что если Лиму Ван просит его сделать что-то, что он сделает для нее все. Он также знал, что его учитель должна сделать какие-то таинственные вещи, которые связаны с церемонией культивирования пары через 20 дней. Однажды ввязавшись, он будет втянут в этот вопрос также. Когда Ван Лин снова появился, он увидел Лиму Ван. Перед ним была комната. Хотя комната не была большой, самым заметным предметом в комнате была таблетка печи. В верхней части печи таблетки были 7 черных драконов. Прямо сейчас 7 драконов извергали фиолетовый дым, который медленно поднимался вверх и конденсировался в фиолетовый шар. В фиолетовом шаре была небольшая таблетка печи с куском желтой бумаги на ней. Глаза Лиму Ван были устремлены к таблетке печи, выражение ее лица было напряженным. Когда она увидела Ван Линя, она тихо сказала: «Над нами есть площадь за пределами главного зала секты «Облачное небо». Чтобы открыть эту печать таблетки, нам нужно будет получить силу от таблеток 7 печей, украденных у неба». Глава 223, без редакта. Глава 223, открытие печати таблетки. Происхождение таблеток 7 печей, украденных у неба в секте «Облачное небо» было очень таинственным. Ходят слухи, что основатель секты создал 9 таких таблеток. Они были запечатаны под горой секты «Облачное небо», ожидая учеников, которые могли бы вызвать их. Но независимо от того, насколько силен был основатель, он никогда еще не был даже стадии разрывающего духа из-за ранга страны, так что даже если есть какая-то сила внутри таблетки печи, никто не удосужился ее украсть. Но сила таблеток 7 печей, украденных у неба, была так велика, что использование слов «украденные у неба» было даже уместным. В древних записях секты «Облачное небо» эти 9 таблеток печей, украденных у неба, все были подделками. Основатель секты «Облачное небо» однажды видел оригинальную печь и запомнил конструкцию, а затем подделал таблетки печи из его воспоминаний. Причина, почему было 9 таблеток печей, была в том, что уровень культивирования основателя был недостаточно высок, чтобы сделать одну таблетку печи, содержащую все вещи, которые он запомнил, так что он должен был сделать 9 таблеток печей, чтобы вместить их всех. В результате были созданы 9 таблеток печей, украденных у неба. Был еще один таинственный аспект таблеток печей, украденных у неба. Они не могли покинуть горный хребет секты «Облачное небо». В тот момент, когда они покинут горную цепь, они превратятся в металлолом. Это явление вызвало у некоторых стран культивирования высших рангов желание прийти и исследовать, но они ничего не нашли. Тем не менее, из-за этого они отказались от идеи кражи их и вместо того поддерживали секту «Облачное небо». Таким образом, секте «Облачное небо» удалось быстро развиться и стал сектой номер один в стране Чу. Лиму Ван имела серьезное выражение лица, когда она смотрела на газ, изрыгаемый 7 драконами на таблетку печи. Она шептала: «Чтобы открыть печать таблетки, нам нужна духовная энергия и нужное время суток. Мы должны заимствовать духовную силу из 7 таблеток печей, украденных у неба, в тот момент, когда они будут использоваться». Выражение Ван Линя был спокойным. Он стоял рядом с Лиму Ван и наблюдал за таблетками печи. Он прошептал: Секта «Облачное небо» всегда делает таблетку один раз в месяц. Ли Му Ван мягко кивнула. Она сказала нежным голосом. Да, таблетки печей, украденные у неба, могут быть использованы только в определенное время суток один раз в месяц, чтобы получить максимальный эффект. Только старейшины секты «Облачное небо» имеют привилегию, чтобы использовать их. Производство некоторых редких таблеток требует таблеток печей, украденных у неба. Ван Линь слегка кивнул. Он указал на таблетки печи с семью головами дракона перед ними и спросил. Это также таблетки печей, украденные у неба? Ли Му Ван гордо улыбнулась и очаровательно сказала. Это печь не таблетка печи, украденная у неба, но эффект примерно такой же. Эта таблетка печи была тайно сделана Ван Эр после изучения таблеток печей, украденных у неба за все эти годы. Это было первоначально мой туз в руке против секты «Облачное небо», если они когда-либо решились бы действовать против меня. Если они это сделают, то Ван Эр будет использовать эту таблетку печи, чтобы повлиять на 7 таблеток печей во время очищения таблетки и превратит их в пыль. Это также позволит освободить всю духовную энергию в таблетках-печах, в результате чего все культиваторы зарождающейся души будут слишком заняты, пытаясь восстановить таблетки печей, чтобы преследовать меня. В конце концов, эти таблетки печей все для них. Ван Линь улыбнулся. Он кивнул и больше не говорил, пока он смотрел на таблетки печи. После долгого времени он вдруг спросил, «Ты только что сказала, что выше здесь 7 таблеток печей, украденных у неба. У них внутри запасены 1000 лет духовной энергии?» Ли Му Ван была поражена. Она сказала, «Это правда. В этих таблетках печей 1000 лет духовной энергии. Там может быть больше и не меньше, потому что эти таблетки печи использовались для очищения таблеток в течение 1000 лет. После того, как каждая таблетка готова, какая-то духовная энергия будет оставаться внутри печи». Глаза Ван Линя вдруг просветлели. Он обошел таблетку печи с семью головами драконов. Затем он осторожно коснулся ее. Она издала четкий звук. Он не повернул голову и спросил, «Можешь ли ты украсть духовную энергию таблеток печей, украденных у неба над нами с помощью этой таблетки печи?» Глаза Ли Му Ван расширились, когда она поняла, что имел в виду Ван Линь, и она спросила, «Ты хочешь культивировать в этой таблетке печи?» Ван Линь обернулся. Он улыбнулся Ли Му Ван и сказал, «Да, если бы я культивировал в этой таблетке печи, это было бы очень эффективно. Тем не менее, это не было бы с этим телом аватара, но с моим основным телом». Выражение Ли Му Ван стало странным. Когда она собиралась что-то сказать, количество пурпурного газа, выходившего из драконьих голов, неожиданно увеличилось. Большое количество газа всплывало, образуя темное облако над таблеткой печи. Внутри темного облака была таблетка печи с печатью таблетки на нем. Печь светилась красным, и печать таблетки начала развиваться вверх и вниз. В этот момент на земле выше этой комнаты, старейшины секты «Облачное небо» смотрели на небо, вычисляя время суток. Эти старейшины все были главными алхимиками секты «Облачное небо», и один из них был одним из 5 алхимиков 3-го ранга, Ауин Цзы. Ауин Цзы был первоначально учеником секты главы внутренней секты, но он охотно отказался от шанса стать главой секты, чтобы сосредоточить все свое внимание на алхимии. Страсть этого человека к алхимии достигла невообразимой степени. Он не заботился о культивации или власти. Можно сказать, что он не заботился ни о чем, кроме алхимии. Целью Ауин Цзы в жизни было очищение божественной таблетки до легендарного ранга 9, но его цель была просто слишком далеко вне досягаемости. Даже страны ранга 6 могли сделать только таблетки уровня 6. Даже те немногие гении, которые иногда появлялись, могли сделать только таблетки ранга 7. Именно из-за того, как трудна была алхимия, секта «Облачное небо» была защищена гигантским демоном секты из страны ранга 4. Надо сказать, что таблетки ранга 5 – это предел того, что страна ранга 4 может сделать. Все это свидетельствует о важности секты «Облачное небо» для секты гигантского демона. Ауин Цзы был алхимиком ранг 5 и достиг ранней стадии зарождающейся души. Если бы он не был так сосредоточен на алхимии, он уже достиг бы последней стадии и уже стал бы одним из предков секты. Несмотря на то, что он был только на ранней стадии зарождающейся души, его статус был значительно выше, чем Ли Му Ван, которая была аутсайдером. Сегодня он собирался очистить таблетки ранга 5. Он готовился в течение нескольких лет для этого. Кроме него, он попросил 6 других людей прийти помочь ему с жертвенным очищением. Жертвенное очищение было методом очищения таблетки, которое Уин Цзы придумал сам. По его мнению, очищение таблетки было актом, который бросал вызов небесам, так что нужны были жертвы. Он был похож на древнего бога на церемонии жертвоприношения небесам, только жертвами, что он приносил, были таблетки. Голова Ауэнзи была полна белых волос, и он выглядел очень старым, но его глаза сияли демоническим светом. Он испускал очень загадочную ауру, которая сделала так, что ни один из остальных шести алхимиков не смел смотреть на него напрямую. Надо сказать, что этот демонический свет имел возможность влиять на чью-то душу, но если он используется в алхимии, это позволяло увидеть внутри таблетки печи. Он получил эту способность, когда принял таблетку «Взгляд духа». Эта таблетка «Взгляда духа» была очень загадочной. Только одному из десяти человек, который принимал таблетку, удавалось получить это видение. Каждый, кто терпел неудачу, становился слепым. Такая коварная таблетка, очевидно, имела очень хороший эффект. Если успешно поглотить таблетку «Взгляда духа», то получаешь «Взгляд духа». «Взгляд духа» был одной из причин, почему он был в состоянии так далеко продвинуться по пути алхимии. В настоящее время Ауэн Цзы был одет в большой серый халат и смотрел на небо. Через некоторое время он нахмурился и сказал: «Когда я очищаю таблетку, я ненавижу, когда другие люди смотрят. Младший брат, глава секты, разве ты не знаешь этого?» Три человека вышли из главного зала. Одним из них был глава внутренней секты. Он горько улыбнулся и сказал: «Разве я уже не говорил вам, ребята, когда старший военный брат очищает таблетку, он не позволяет никому смотреть?» С этими словами он сцепил руки рядом с Ауэн Цзы и сказал: «Старший военный брат, эти двое гостей из страны культивирования тенью. Они хотят видеть, как старший брат очищает таблетку, что ты скажешь?» Два человека позади него оба были худыми и высокими, но оба они испускали очень мощную ауру. Очевидно, что уровень их культивирования были очень высокими. Ауэн Цзы нахмурился. Он холодно сказал: «Катись». Выражение главы секты оставалось нормальным, но лица двух гостей изменились. Они проявляли насмешливость, но им ничего не оставалось делать. Глава секты «Облачное небо» Юань Тянь уже рассказывал им об этом раньше, но они настаивали на том, чтобы прийти. После того, как он вздохнул, он сопровождал этих двоих и начал беседовать с ними. По его мнению, эти двое были здесь, чтобы купить таблетки, и их предложение было очень привлекательным, так что по-прежнему было необходимо, чтобы он немного приголубил их. После того, как эти трое ушли, Ауэн Цзы продолжал рассчитывать время. Примерно через 10 вдохов его глаза загорелись. Его рука сформировала печать, когда он прыгнул в воздух и выстрелил 7 лучами света на 7 пилюль печей. В настоящее время его большой халат развивался на ветру, из-за чего он выглядел очень величественно. 6 алхимиков наблюдали за ним с восхищением во взглядах. 7 таблеток печей, украденных у неба, стали двигаться после того, как свет оказался на них. Они двигались по кругу, как будто там была гигантская рука, перемещая их сверху.